Глава 20. Айтер безумный. Ну все, тварь, все, все решится прямо сейчас. Ты не уйдешь от возмездия, не уйдешь от моей кары. Во мне клокочет настолько сильный гнев, что я едва удерживаю его под контролем. Перчатка, словно почувствовав мою ярость, начинает раскаляться. Жар растекается от закованных в колдовской минерал пальцев к предплечью и стремится к груди, где сливается с источником, вспыхнувшим словно костер, в который подкинули дров. Я не обращаю на это внимания, как не обращая его и на бросающих в меня заклинания магов Империи. Их бесплодные атаки вязнут в моей защите, а тех, кто подбирается ближе, я просто сжигаю сильнейшим пламенем, развоплощаю пеплом, легким движением энергопотоков сдираю плоть с их костей и заставляю головы взрываться изнутри. А когда относительно целые тела падают замертво, я вонзаю в них энергоструны некротической энергии своего источника и поднимаю трупы за несколько ударов сердца, создавая из них кукол. Как же просто мне удается превратить мертвецов в послушные инструменты. Имперцы, еще мгновение назад сражавшиеся за идеалы Айтера, бросаются на своих товарищей. Рвут их зубами и когтями, сбивают кричащих от ужаса солдат с ног и пожирают их плоть. Кровавое зрелище не вызывает во мне эмоций. Все мои помыслы и стремления сосредоточены на Императоре, к которому я направляюсь, шагая через сражение. Когда между нами остается всего 2-3 шагов, я неожиданно понимаю, что меня смущает. Броня владыки Империи. С ног до головы он закован в... Элайский пепел, да ведь это доспех из Этерниума! Осознав это, я испытываю немое изумление, но быстро понимаю, что ошибся. Доспех не целиком из колдовского кристалла. Просто пластинчатая броня, в которой сражается император, усыпана минералом в таком количестве, что сразу и не поймешь. В этот момент Айтер замечает меня. Взмахнув своим монструозным двуручником, он рассекает надвое сразу троих елайских солдат и воздевает меч к небу. «Ты выжил, бастард!» — рычит он. Высокомерное лицо императора уродует страшный ожог. Кость скулы и челюсти на правой стороне обнажены. «Проклятье! А я надеялся, что твои останки уже перевариваются в животах моих питомцев! Но такие черви, как ты, живучие твари!» Кровь ударяет мне в лицо, заставляя стиснуть зубы. Ненависть багровой пеленой застилает мир. Увидев человека, убившего моего отца и брата, человека, который столько раз пытался убить меня, я практически проваливаюсь в пучину гнева, и лишь мысль, что Айтер того и ждет, отрезвляет меня. Он специально провоцирует, ждет, что я совершу ошибку. Но как же сложно держать себя в руках. За спиной императора остатки его солдат. Один из них с горящими бирюзовым светом глазами бросается вперед, чтобы защитить своего повелителя, но я мощным кинетическим ударом отправляю его обратно в толпу сослуживцев, переламывая все кости. Рядом со мной и Айтером образовывается пустое место, хотя вокруг все еще бушует сражение. Просто никто не решается приблизиться к нам. Даже солдаты чувствуют магическое напряжение между двух владык и расступаются, оставляя место для нашей схватки. «Сдавайся, Айтер!» выкрикиваю я, пока накачиваю в заготовленное заклинание энергию из источника. «Сдавайся, и я подарю тебе достойную смерть!» Разумеется, я не рассчитываю на благоразумие императора. Просто мне нужны мгновения, чтобы подготовить атаку. По телу пробегают мурашки, на лбу выступают испарина, а вместо отстраненности и хладнокровия, которые я с таким трудом пытаюсь удерживать, внутри просыпается нетерпение. Вот оно. Вот тот момент, которого я так долго ждал. «Ха-ха-ха!» — громко смеется Айтер, ничуть не смущаясь, что сражение практически проиграно, и его войско добивают словно остатки бешеных волков. «Неужели ты правда веришь, что я соглашусь?» Я бью за мгновение до того, как он закончит фразу, но заклинание, которое с легкостью проломит крепостную стену и сделает в ней дыру, 20 шагов шириной, император отражает так просто, словно я кинул в него камень. Мое колдовство меняет траекторию, отлетает в гущу сражения и перемалывает в фарш несколько десятков сражающихся воинов. Часть выживших солдат кричат от ужаса и бросается в рассыпную. «Слабак!» — скалится своим изуродованным лицом Айтер. такой же, как твой отец. И в этот момент меня словно прорывает изнутри. Эмоции захлестывают, сплетаются с магией источника, и они берут надо мной верх. Впервые в жизни, и это происходит настолько неожиданно, настолько сильно, что я просто не могу сопротивляться. «Я убью тебя, тварь!» — рычу, вызывая вокруг императора несколько дисков из темной энергии. Один за другим они рвутся к моему врагу и врезаются в его светящуюся бирюзовым защиту, к сожалению, не причиняя ей никакого вреда. «О нет, бастард!» — хрипло смеется Айтер, покачивая мечом. «Все будет наоборот. Это ты сегодня умрешь. Так же, как твой отец-предатель и трусливый братец. Тебе понравился мой подарок? Чтобы ты лучше разглядел его, я попросил, чтобы лица ублюдков Слейтов оставили целыми. Чего не скажешь о твоей матери. Уж с ней я позволил своим людям позабавиться в волю, прежде чем отправить к вашим вонючим предкам». «А-а-а!» Внутри взрывается огромный шар ненависти. Он словно пропитывает мой энергокаркас, источник, и вместо только что сформированного заклинания из груди вырывается красный луч энергии. Он настолько силен, настолько непредсказуем и неожидан, что я не успеваю направить его, и вместо того, чтобы попасть по Айтеру, он вспахивает землю, проносится рядом с императором, пролетает полсотни шагов и испепеляет несколько десятков сражающихся солдат за спиной моего врага. И своих, и чужих. Но я уже не могу остановиться. Ненависть и гнев затапливают мой разум бурлящей лавой, вызывая все новые заклинания, мощнее прежних. Я атакую своего врага. Воздух вокруг нас закипает, наполняется таким магическим напряжением, что у зазевавшихся солдат, оказавшихся слишком близко, заживо свариваются внутренности. Защищенные колдовскими щитами, мы перемещаемся по полю боя, бешено кружим вокруг друг друга, обмениваемся сверхбыстрыми ударами, защищаясь, уворачиваясь, пока местность возле нас превращается в пустошь. Выжженная и оплавленная земля, изуродованные трупы, ядовитый воздух, остатки колдовских плетений, повисшие в пространстве и сплетающиеся в неизвестные и неясные фигуры. Все это остается там, где мы с Айтером сталкиваемся в магическом поединке. Удар следует за ударом. Колдовство льется из нас, как из бурной реки, но никто не может одержать верх. Мышцы трещат от напряжения, сердце колотится, как боевой барабан, гнев удавкой сдавливает шею. В разуме гремят мысли: «Я убью его! Уничтожу! Разорву на куски! Эта тварь сдохнет!» Как вдруг я слышу в голове шепот, но не перчатки, как уже привык, а Беренгара. «Хладнокровие — единственный верный союзник Сейнарай. Научись гасить эмоции. Их жар на корню может сжечь любые твои начинания». Эти слова, сказанные учителем во время нашей второй встречи, оказывают невероятно отрезвляющий эффект. Они будто окатывают меня ушатом холодной воды, заставляя увидеть свою беспечность со стороны. Отец, мать и Роб уже мертвы. Их не спасти. Отрезанными головами и своими словами император уже вывел меня из равновесия, но нельзя поддаваться на его провокацию. Я почти победил в этой войне. У Айтера нет шансов, поэтому он и рассчитывает на мою горячность. Ну уж нет, тварь, я не позволю тебе одержать верх в самый последний момент. «Знаешь, как они сдохли?» — продолжает кричать мой противник, отразив очередной удар. «Знаешь? Они молили о пощаде, говорили, что давно отреклись от тебя, что ты ублюдок, который не имеет отношения к их семье. Твоя мать жалела, что не вырезала тебя из своего чрева, когда у нее была такая возможность. Отец страдал от того, что не утопил тебя в детстве, а брат, что не заколол на одной из тренировок». «Как и твой сын, который молил меня о пощаде!» Взяв себя в руки, я смеюсь в лицо императору. «Хотя на самом деле ему стоило бы попросить об этом тебя, ублюдок. Ты ж бесчувственная мразь, которая отправила своего наследника на смерть!» «Сын шлюхи!» «Сумасшедший урод!» Выставив перчатку, я отбиваю шар света. Он взрывается, соприкоснувшись с частицей Арканума, и на мгновение все вокруг поглощает солнечное пламя, а когда оно рассеивается, я едва успеваю уклониться от двуручника. Под прикрытием магического удара Айтер подобрался ко мне вплотную. «Ну ничего, скотина, Сейчас посмотрим, кто из нас лучше управляется с клинком. Если бы какой-нибудь министрель видел нашу схватку, бьюсь об заклад, он бы наверняка сложил об этом балладу. Но, скорее всего, этой битвой пугали бы детей. Сталь звенит о сталь, клинки и доспехи усиливаются магией, вспышки колдовства отбрасывают пытающихся подобраться к нам солдат. На мгновение отвлекшись, император взмывает в воздух и слитным движением отрубает крыло попытавшемуся атаковать его кейласу. Я, даже не видя, что происходит за спиной, но чувствуя это восприятием, бью волной огня, отбрасывая и сжигая обожравшихся этерниума имперских колдунов. Концентрация энергии настолько сильная, что пламя пожирает даже их кости. «Научился пользоваться игрушкой Ирандера, да?» — скалится Айтер, приземлившись на согнутые ноги и отбивая очередное заклинание. «Думаешь, она поможет тебе победить?» Я ничего не отвечаю, лишь заставляя воздух вокруг врага сгуститься и превратиться в тяжелую субстанцию. Она давит на Айтера, замедляя его. И в этот момент я наношу очередной удар светом и почти пробиваю его щит, но он успевает уклониться. «Владеешь артефактом древних и даже не подозреваешь, в чем его сила!» Отскочив в сторону и обрушивая на меня смесь стихийных ударов, кричит император. «Он не даст тебе преимущества, не поможет противостоять моей мощи!» «Думаешь, ты один владеешь секретами прошлого? Думаешь, только Ирандеру предки с западного континента оставили знания? Ты даже не представляешь, каков мир на самом деле! Не знаешь, какие тайны я открыл, в какие глубины спустился, чтобы прозреть и научиться тому, что тебе и не снилось!» «В глубины дерьма ты спустился!» Не выдержав, отвечаю я и снова наношу удары магией. Свет, тьма, кровь, стихии — все сплетается в одну тугую струю, которая бьет Вайтера. И, к моему удивлению, в этот раз его щит покрывается сетью трещин. Всего на секунду, прежде чем император восстанавливает его, но я успеваю это заметить. «Не обольщайся!» — тут же скалится Айтер, воздевая руки к небу. Над ним начинает формироваться шар бирюзовой энергии, который заряжается не от источника моего врага, а от тоненьких энергожгутов, вырывающихся из-под земли и насыщающих магию императора. Он черпает силу из залежей этерниума. Проклятье! Бах! Мощный поток дикой энергии обрушивается на меня, отбрасывая назад. Пытается продавить щит, ломает его структуру. Я чувствую, как колдовство Айтера стремится уничтожить меня, и едва успеваю выставить перед собой перчатку. Миг, и мой щит разлетается иллюзорными осколками, а поток энергии врезается в частицу Арканума, впитывается в нее. И мощная взрывная волна разлетается во все стороны, разбрасывая валяющиеся вокруг нас трупы солдат. Но гнида! Схватившись правой рукой за перчатку, я пропускаю через нее поток энергии, чтобы быстрее накачать частицу Арканума силой собственного источника. Миг-другой, и через артефакт, выступающий проводником, проносится энергопоток такой силы, какой я никогда не ощущал. Выжигая воздух, мое заклинание сминает щит Айтера, опрокидывает его через голову, отбрасывает на несколько десятков шагов, но снова не причиняет вреда. Пластинчатый доспех, усеянный кристаллами Этерниума, словно бы впитывает колдовство, которое должно было превратить императора в горстку пепла. По мне шарахает откат от столь сильного заклинания, и на несколько ударов сердца в глазах темнеет, а когда я, тряхнув головой, смотрю на своего врага, он уже поднимается на ноги. Доспех Айтера дымится, меч отброшен, но взгляд... Он тяжелеет и наливается тьмой. «Сейчас я покажу тебе, на что способен истинный владыка», — скривив рот, произносит мой враг. Вырвавшись из тела, вокруг него бьет вспышка магии. Она взметает в воздух большую массу земли и пыли, раскидывает тела солдат вокруг нас. Я едва успеваю нарастить мощь щита, о которой ударяется колдовская волна, но тут же понимаю, что она довольно слабая. И это то, что он собирался мне показать? Не сходя с места, я атакую императора целым каскадом разнообразной магии, обрушив на него все, чему научился за последние годы, но снова безуспешно. «Проклятие, да что же это такое?» «Все маги, ко мне!» — командую с яростью, намереваясь использовать мощь малефиков, чтобы уничтожить врага, но Айтер меня опережает. Он будто бы перемещается через портал и с невероятной скоростью отдаляется на добрую сотню шагов. Я вижу его среди сражающихся воинов у самого подножья отвесных утесов, над которыми возвышаются горы. На том месте, где он только что стоял, остается висеть бирюзовая хмарь, похожая на туман, и с шипящим звуком она вдруг втягивается в землю. А затем твердь под ногами начинает ходить ходуном, и уши закладывает такой грохот, что все вокруг тонет только в нем. По земле пробегает иллюзорная волна дикой магии Этерниума. Расходясь все шире и шире, она движется к горам с невероятной скоростью, пробегает по ним, добираясь до самых вершин. Я изумленно слежу за ней, а потом вижу, как огромные гиганты взрываются каменными тучами. Вершины гор, простоявшие тысячи и тысячи лет с самого сотворения мира, превращаются в обломки, словно внутри них что-то взорвалось. Это выглядит так невероятно, потрясающе и пугающе. Как? Как Айтер это сделал? Огромная каменная масса поднимается в воздух, на мгновение замирает и обрушивается вниз на замершие в изумлении армии. «Щиты! Всю энергию на щиты!» Я едва успеваю под завязку накачать физический щит энергией, как в него врезается здоровенная каменная глыба, едва не отсушив мне руки, удерживающие защиту. Проклятье! Поле боя превращается в одну большую могилу. Наблюдая из-за толстенного щита за тем, как камнепад уничтожает и мои, и имперские войска, я вижу, как среди этого ужаса и хаоса Айтер взмывает в воздух. Вокруг Императора сияет бирюзовый ореол, а к верхним частям разрушенных гор от этого ореола тянутся толстые жгуты дикой энергии. А затем земля начинает трястись вновь, и я вижу, как, разметая горный склон, из-под него появляется огромная рука, похожая на человеческую. Бах! Разбив второй склон, появляется еще одна рука. Бах! И еще, еще, еще! Елайский пепел, это же... Бах, бах, бах! Рудные горы разлетаются кусками камня, не оставляя большей части войск никакого шанса спастись. И будто этого мало, из-под земли выбираются колоссальных размеров монстры. У них человеческие фигуры. Имеются руки, ноги и туловища, головы. Однако на плечах громад будто установлены дырявые осадные башни. Пальцы заострены, ноги больше напоминают башни какого-нибудь замка, тела состоят из камня и этерниума. Головы — глыбы колдовского кристалла с огромными пастями из тумана, вместо глаз — сияние магии. Высоченные, выше самых высоких пиков, разламывая остатки гор, усеянные невероятной величины кристаллами порождения Этерниума, движутся лениво, медленно, но за счет своих размеров им не нужна скорость. Вокруг меня сыпятся осколки горных склонов. Падают и прокатываются камни. Они сносят людей, давят их словно мух. Все золотые поля затягивает пылью. Везде от скалистых снарядов остаются пропаханные борозды. А я не могу оторвать взгляда от этих монстров. Они завораживают меня. Притягивают мощью, которая в них клокочет, и одновременно с этим пугают. Один из них, выбравшийся первым, со скрежетом выпрямляется, вытягивает свою лапу, и Айтер, все еще висящий над полем боя, опускается в нее. А затем что-то происходит, и Император исчезает. Но почти сразу у меня в голове появляется его издевательский голос. «Ну что, сосунок, допрыгался? Думал, игрушка Ерандера поможет тебе победить? Щенок!» Вот теперь ты ответишь за все, что сделал, а затем я сотру в порошок всех, кто тебя поддерживал. Уничтожу память о семье Слейтов, этой войне, Ирандере и Елайском королевстве, и стану новым богом, которому будет поклоняться целый континент. Монстр с жутким скрипом поворачивает ко мне свою нелепую кристаллическую голову, а затем поднимает ногу. Ее тень накрывает огромный участок, и я в его центре. Время словно замедляется. Восприятие включается на полную. В моей голове проносится сотня вариантов, как можно попытаться увернуться, как атаковать, куда бежать, но в каждом случае исход неизменен. Меня ждет смерть. Я не вижу ни одного выхода. Ни одного, кроме... «Помоги! Помоги мне!» С ужасом прошу я перчатку, видя, как нога порождения Этерниума начинает опускаться. «С удовольствием, владыка, но придется заплатить». «Хорошо!» Я выкрикиваю это слово с отчаянной надеждой и чувствую, что на самом деле готов заплатить любую цену, чтобы уничтожить этих тварей и Айтера, неведомо как слившегося с одной из них. И стоит мне только согласиться, как перчатка вспыхивает невероятно ярким светом, а затем я проваливаюсь в забытье.